На другой день, рано утром, Павел собрал книги, записи, одежду. Подумав, добавил старую, но дорогую гитару ручной работы, подаренную ему отцом еще в 10 классе. Все это он подбросил по пути на работу на свою новую квартиру. Для этой цели Дмитрий Дормидонтович выделил свою служебную машину. Павел не возражал, времени не было. Он наспех покидал вещи в прихожей и помчался в институт. Время было горячее, и его почти недельное отсутствие проблем не убавило. Все, что касалось Павловых чудо-камешков, подтверждало и даже превосходило его самые оптимистические ожидания. Но уже вплотную приближалось время всерьез задуматься о том, ради чего, собственно, и был создан его отдел. О практическом применении волшебных свойств голубых минералов. Павел нередко ловил себя на том, что стремится растянуть подготовительный период, отодвинуть начало работ. Он понимал, что тогда уже объективно потеряет право лидерства, что первые роли в проектах должны будут занять другие – конструкторы, электронщики, а ему останется лишь то, что полагается по должности начальника – контроль, координация. И самое неприятное – что нередко придется контролировать и координировать то, в чем он ни уха, ни рыла. А следовательно, ставить результат в зависимость от обстоятельств, на которые он лично повлиять не сможет, хотя будет требовать этого от себя, как от него будут требовать другие. В обязанности начальника его, надо отдать должное, вводили в мягком режиме, но и необходимый минимум администрирования, которым ему приходилось заниматься, ввергал в скрываемое даже от самого себя отчаяние. Тем с большим желанием ждал он лета, когда сможет вновь окунуться в родную стихию, вновь ощутить на своей коже ветер поля, хотя его поле, высокие горы Памира, со всех сторон обходить, обстучать, обмерить, обчертить месторождение, лишь нащупанные в прошлом году. К экспедиции этой он готовился загодя. И включение ее в план работы института, хотя она совсем не вписывалась в профиль этого учреждения, поставил непременным условием своей работы. Организационных проблем было много, но самым больным вопросом оказались кадры. Все разработки режимного института были режимные по определению. И Павел был бессилен пригласить в отряд кого-то из коллег, поскольку никто из них не располагал надлежащей формой допуска и в институте не работал. В результате в состав экспедиции Чернова вошли два геолога-радиоактивщика, физик-атомщик, два инженера и бухгалтер, она же повариха. Короче, в научном плане он здесь мог рассчитывать только на себя. Судя по тому, что он увидел прошлым летом, есть хорошая возможность собрать богатейший материал. Это было ему очень нужно. Нужно во многих отношениях, и не в последнюю очередь потому, что это даст ему моральное право еще какое-то время заниматься своим делом. И, посвятив себя обработке полученного материала, не уходить с головой в прочие тяготы новой пока еще должности и службы, впечатление от которых было у него пока не очень определенным и сильно двойственным. С работы он пришел усталым, издерганным. Он там сразу оказался нужен всем, включая начальника военного стола и председателя месткома. И с каждым нужно было разговаривать на темы малоинтересные и малопонятные, а то и вовсе дикие. Организация собраний в поддержку героической борьбы ангольского народа. Что-то записывать, подписывать, раскладывать по полочкам, отвечать на звонки и урывками решать собственные проблемы. Экспедиция, проекты и расчеты экспериментальных схем с его кристаллами. Поднимаясь по чистой лестнице, он с тоской думал о куче барахла, дожидающегося его в прихожей. Он открыл дверь. Никакого барахла не было. Только на вешалке аккуратно висели его светлая летняя куртка и кепка. Внизу на полочке стояли его клетчатые тапочки. Он заглянул в шкаф. Плащ, пальто, зимняя куртка. Рядом Танины полушубок, дубленка, бархатное пальто. Внизу рядочками обувь. Павел переоделся в тапочки и заглянул в гостиную. Никого. Только из кабинета стрекотание пишущей машинки. Павел пошел на этот звук. Таня сидела за открытым секретером и проворно печатала, заглядывая в разложенные рядом бумажки. Папки с рукописями Павла лежали на его солидном столе у окна. Книги расставлены по полкам. «Целуй сюда», — сказала Таня, не поворачивая головы, а только выставив вверх левую щеку. «Извини, зашиваюсь, послезавтра сдавать. Твои бумаги я положила тебе на стол, сам разберешься. На кухне найдешь, что поесть. Я готовить не люблю, да и некогда было так, что пришлось заехать в Метрополь, взять цыплят, салату и торт». Павел наклонил голову Тани в другую сторону и поцеловал заодно и в правую щеку. «Ну иди же», — сказала она и вставила в машинку очередной лист. Таня подошла к рабочему креслу Павла, обняла его обеими руками сзади и поцеловала в темечко. «Привет, привет», — сказал он, поднялся, развернулся и сжал ее в объятиях. «Ну как?» «5 баллов, естественно». К краю пришли кранты, а к концу настал абзац. «Теперь полагалось бы новоселье справить», — говорила она через 5 минут на кухне за чашкой кофе. «В субботу удобно будет. Ну, располагается». Павел полушутя вздохнул. «Давай действительно родных позовем, а ты подруг пригласи». Таня гордо повела рукой. «У меня нет таких подруг, которых я желала бы видеть в данном интерьере», — произнесла она с интонацией королевы Виктории и тут же хихикнула. «Лучше ты своих друзей позови». «У меня нет таких друзей, которых я желал бы видеть в данном интерьере», — скопировал ее Павел. «Действительно?» «Нет, но отнюдь не по той причине, что у Тани. Она, видимо, считала, что ее подруги не совсем хороши для данного интерьера. Ему же напротив. Было чуточку стыдно приглашать сюда своих друзей. Они все жили, можно сказать, сообразно возрасту и положению. Кто в кооперативном бараке у черта на рогах, кто в коммуналке с десятком соседей, кто в одной квартире с родителями, братьями, женой и детьми, кто как. Приглашать их в родительский дом и на дачу Павел не стеснялся. Там все тоже было сообразно возрасту и положению отца. Пышная свадьба была как бы делом не его, Павла, рука и вообще, по правде говоря, застигла его врасплох. Его чуткие друзья это поняли, и никакого охлаждения не произошло. Здесь же было совсем другое. Придя сюда, они бы почувствовали запашок халявы, блата, всего того, что их система ценностей не принимала. Иначе они бы не были друзьями Павла. А объяснять каждому, что все совсем не так, что тут не папаша подсуетился, оправдываться было бы в высшей степени унизительно. Друзей надо вводить сюда постепенно, с подготовочкой по одному. Тогда и остановимся на скромном семейном варианте. Значит, Ада, Николай Николаевич... «Брат...» Павел резко вскинул голову, но ничего не сказал, потому что Таня без паузы продолжила. «Его не будет, он в Москве, разбирается с какими-то неприятностями, похоже, крупными. Говорят, что его из Вены турнули со скандалом». Павел промолчал, скрывая несказанное удовольствие, вызванное словами жены. «Из твоих, Дмитрий Дормидонтович, Лидия Тарасовна и Ёлка». «Конечно, и Ёлка. Кстати, как она?» «Получше. Работает, хотя и сильно устает. На инвалидность идти отказывается, дома почти не разговаривает, или читает, или чистоту наводит. У нее сложилась какая-то мания порядка. А врачи что говорят? А что они могут сказать? Социальная адаптация и довольная, а состояние нервов не очень. Вот через пару недель едет в Карлово-Вары лечиться, будем надеяться. Время покажет. Может, мне ее немного растормошить? По театрам поводить, по компаниям? У меня получится. Вряд ли. Сама увидишь. И действительно, елка весь вечер сидела, как замороженная. Интерес ее вызвали лишь всякие моющие средства, которыми был забит шкафчик в ванной. И то интерес этот проявлялся как-то странно. Она молча и безучастно снимала с полки очередную баночку или флакончик, вертела в руках, ставила на место. В разговоре она участия не принимала и только односложно отвечала на вопросы. Самая длинная ее реплика звучала примерно так. «Работа у меня интересная, коллектив хороший, я довольна». Старшее поколение вело светскую беседу. Мужчины вспоминали общих знакомых и разные случаи с ними связанные. Женщины все более нахваливали детей, точнее, Таню с Павлом. При этом и своему чаду, и чужому доставалось примерно поровну. Таня весело и ловко исполняла обязанности хозяйки дома. «Ну что, сын доволен?» «Что же, молодежь-то?» «Не позвали?» — спросил Дмитрий Дормидонтович, выходя на кухню, где курил Павел. «Веселей бы было». «Да понимаешь, батя, как-то неловко, что ли». Дмитрий Дормидонтович нахмурился. «А что ж неловко-то?» «Ну, как будто это все не совсем наше. Ну, не по праву, не заработано». «Ты свои интеллигентские штучки брось!» «Не по праву!» — рассердился Дмитрий Дормидонтович. «Это роскошь что? Наворованные, что ли, деньги куплено? Отец ее, академик, что ли, воровал? Или, может, Николай Николаевич? Так он адвокат высшего класса, артист своего дела. Ему люди сами деньги несут. И все, заметь, по закону. Или, может, Таня твоя на все это хозяйство наворовала?» Чернов-старший даже фыркнул от абсурдности такого предположения. «Она у тебя, девка, толковая, трудяга, с головой, не пустышка какая-нибудь. Ты у меня тоже вроде в юноша достойный, хоть и с придурью. Если уж говорить, что по справедливости, а что не по справедливости, так таким, как и вы, и надо жить в таких хоромах. Но ты бы мог приказать дать нам такую квартиру?» «Нет», — с железом в голосе произнес Дмитрий Дормидонтович. «Это было бы не по-партийному. А если бы кто из моих распорядился, желая мне услужить, я бы того за шеи. Метлой поганой. Кстати, я долго думал, как бы вас жильем обеспечить, не подавая, как говорится, повода. Заготовил было распоряжение, чтобы вашему ящику несколько квартир выделила Лома. Все же смежники в какой-то степени. Блочная многоэтажка у станции Девяткина. А тут как раз подвернулся Николай Николаевич со своим вариантиком. Лучше и не придумаешь. «А наши ребята без квартир остались», — грустно произнес Павел. «Ничего, потерпят, не бари», — злобно сказал Дмитрий Дормидонтович. «А ты дурак. Развел тут, понимаешь, демагогию. Дают — бери. Совсем зажрались. Да мне бы в твои годы...» Он, не договорив, вышел, хлопнув дверью. «Вот так», — подумал Павел. «Поговорили». Из гостиной раздался взрыв смеха. Ада вспомнила какую-то смешную историю из Таниного детства. Павел раздавил окурок в пепельнице и пошел к гостям. На душе у него было неспокойно. «Все», — сказал Павел, — «завтра вылетаю. Надо встретить машину, организовать все на месте. На одного Мелькевича надежды мало. Ты не сердишься?» «Я? Конечно, мне обидно немножко, что мы так толком и не успели побыть вместе, а приходится расставаться почти на 3 месяца. Но я переживу. Я ведь понимаю, что для тебя твоя работа». Она отрезала последний кусок ветчины, уложила его на блюдо, сверху добавила петрушки и еще какой-то зелени. Павел разложил на другом блюде хлеб. «Знаешь что?» — сказала вдруг Таня. «Раз уж так получилось, что это последний наш ужин перед разлукой, пойдем в гостиную, зажжем свечи, поставим красивую музыку, выпьем по рюмочке. У меня ведь ликер припасен, хороший французский. Ты открой по этому поводу баночку икры, а я пойду постелю, скатерть, накрою». Наевшись, наговорившись, они сидели и расслабленно, влюбленно смотрели друг на друга. Портьеры были задернуты, и полумрак гостиной освещало лишь неровное пламя свечей. «Что это играет?» — спросил лениво Павел. «Space. Музыка настроения. Если в правильную минутку поставить, можно улететь». «Это как это — улететь?» «А вот смотри. Видишь, как свет играет на хрустале?» Она подняла рюмку и стала ее медленно покачивать. Павел следил глазами за плывущими в полутьме искорками, не в силах, да и не желая отвести взгляда. А там, в глубине, за хрусталем, сверкает и переливается золото. Теперь ты видишь только его. Танина рука чуть заметно сменила ритм, и в глазах Павла хрустальные искорки сменились золотыми. А еще глубже, за золотом, ты видишь, что-то еще закачалось в ее руке. Золотые искры перемешались с голубоватыми, зовущими, уводящими. Потом остались только они. Таня поставила рюмку, и в руке ее на золотой цепочке гипнотически медленно раскачивался голубой алмаз, играя гранями в неярком свете свечи. На глаза Павла набежала какая-то пелена. Он видел только эти искры и уже раскачивался всем телом в такт движением Таниной руки. Таня что-то говорила нараспев, но он уже не слышал ее слов. «Я назвала его Сардион. В Сардионе сила твоя и жизнь твоя, а воля моя, ибо я хозяйка Сардиона, и да будет воля моя». Она резко закинула за левое плечо руку с камнем, Павел закатил глаза и рухнул со стула на желтый ковер. Таня обошла вокруг стола, включила электричество, задула свечи и, взяв Павла под мышки, перетащила его на диван. Уложив его поудобнее, она расстегнула на нем воротник рубашки, пощупала пульс. «Я сейчас», — сказала она бесчувственному Павлу и вышла в прихожую. «Алло, скорая? У меня муж без сознания. Кажется, сердце. Возраст — 26 лет. Адрес Записывайте.